Москва, политиздат, 1978 год, том 6. Четвертое. Воспитание и обучение слепых дошкольников под редакцией Солнцевой, Москва, просвещение, 1967 год. Пятое. В трудовых лавах, Киев, Знання, 1967 рік. Шестое. Выгодский, к психологии и педагогике детской дефективности. Сборники «Вопросы воспитания слепых, глухонемых и умственно отсталых детей». Москва, 1924 год. Седьмое. Дети с глубокими нарушениями зрения. Под редакцией Земцовой, Каплан, Певзнер. Москва. Просвещение, 1967 год. Восьмое. Дефектологический словарь. Москва. Педагогика, 1970 год. Девятое. Земцова. Пути компенсации слепоты в процессе познавательной и трудовой деятельности. Москва. Издательство АПН РСФСР, 1956 год. Десятое. Кондратов. Восстановление трудоспособности слепых. Москва. ВОЗ, 1976 год. Одиннадцатое. Литвак. Очерки психологии слепых и слабовидящих. Ленинград. ЛГПИ имени Герцена, 1972 год. Двенадцатое. Основы обучения и воспитания аномальных детей. Под редакцией Дьячкова. Москва. Просвещение. 1965 год. Тринадцатое. Примкулов. В одном строю. Ташкент, Узбекистан, 1976 год. 14. Сверлов, Тифлотехника, Москва, Учпетгиз, 1960 год. 15. Сеченов, осязание как чувство, соответствующее зрению, избранные философские и психологические произведения, Москва, ОГИЗ, 1947 год. 16. Сеченов, участие органов чувств в работах рук у зрячего и слепого, избранные философские и психологические произведения, Москва, ОГИЗ, 1947 год. 17. Скороходова, как я воспринимаю и представляю окружающий мир, Москва, издательство АПН РСФСР, 1954 год. 18. Трудовое обучение в школе слепых и слабовидящих, под редакцией Земцовой, Москва, просвещение, 1969 год. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых, Киев, 1982 год. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Анатолий Качкин.